На командирском калаше был подствольник. Произведя какие-то манипуляции над ним, старший сталкер взял оружие на изготовку. Аккуратно отодвинул задвижку на двери, несколько раз глубоко вздохнул, задержал дыхание и рванулся на улицу, продавливая плечом дверь. В утреннем полумраке я успел заметить, как сталкер, уперев калаш в бедро, приподнимает ствол к небу и жмет на гашетку. Подствольник плюнул, звук выстрела получился странным, как будто кто-то резко дунул в металлическую трубу. А спустя секунду где-то совсем близко приглушенно хлопнуло. Мне показалось, что даже бетон под ногами дрогнул. Старший сталкер тем временем уже прятался за бетонными перилами, возведенными по обеим сторонам входа в подвал. Я ожидал, что его сейчас обсыплет грунтом, но ничего такого не произошло. Секунду подождав, командир снова вскочил, целясь уже от плеча, но стрелять не стал. Видно, противнику хватило гранаты. «Красавчик, найденыш!» Старший, едва сдерживая улыбку, в несколько прыжков оказался рядом со мной и хлопнул по плечу. — Полезный ты, военный, хотя и не военный. Ха-ха! Он коротко рассмеялся. — Охренеть! — едва не вскрикнул патрон, уже успевший выглянуть наружу, и потом, спохватившись уже обычным голосом, добавил. Найденыш садиста вычислил, в натуре красавчик, индикатор, блин. На душе у меня в первый раз за все время, проведенное в этом мире, потеплело. Я первый раз был при деле, и это здорово, тем более, что время было утреннее, а оно мне очень нравится. Бойцы явно благодушно перешептывались, затхлый воздух подвала стал перемешиваться с утренней прохладой. Жалко только, что не было привычной свежести. Мир продолжал быть мертвым. После короткой разведки, технично проделанной с паркой снайперов, отряд выбрался из убежища, и я аж присвистнул от удивления. Небо радикально поменяло свой цвет. На обыкновенный, пасмурный, без всяких там всполохов и красноты. Издали заинтересованно глянул на существо, которое сталкеры обозвали садистом. Но мне благодушно позволили подойти ближе, так как считали, как бы, совладельцем добычи. Человек с опаской относится ко всему новому. Живет стереотипами, которые вбивают ему в голову с самого детства. Оттого по-разному реагирует на, казалось бы, одинаковые при взгляде со стороны вещи. Например, абсолютное большинство спокойно ходит на мясных рядах рынка, смотрит на разделанные туши коров, свиней, реже баранов, на разложенные по прилавку отрезанные головы, и неспешно так выбирают. А теперь представьте себе, что однажды вместо привычных коров на прилавках окажутся головы собак, кошек, лошадей. Я уже молчу, что будет при виде подобных нам существ. Хотя здесь я переборщил. В конце концов, то, что я увидел на улице, не было привычным нарушением стереотипов. Потому как создания, лежавшие и жутко смердящие, всего в 10 метрах от входа в подвал, не напоминало ничего, что я ранее в своей жизни видел. В общем, подходил я к убитой твари с опаской. Вытянутое, неестественно худое тело напоминало какую-то жуткую пародию на человека, страдающего крайней степенью истощения. Под угольно-черной шкурой, на вид скользкой и гладкой, как у дельфина, без труда можно было рассмотреть ключицу, ребра, да и любые другие выпирающие кости. Конечности монстра были непропорционально длинными, снабженными лишними локтевыми и коленными суставами, несмотря на свою тонкость, жилистыми. Этого тоже не скрывала кожа. Подошвы существа тоже походили на человеческие ступни, только вот имели всего по 4 пальца и были очень широкими, почти круглыми. Вероятно, такая необычная форма ног или, тьфу, как будет правильнее сказать, лап. Так вот, именно такая форма лап издавала звуки шагов, которые я никогда бы не спутал с человеческими. Интересно, для чего они такие? В этот самый миг правая нижняя конечность монстра вздрогнула и вытянулась в мою сторону. Получилось это столь живо, словно существо это сделало во сне. Я, едва не взвыв от ужаса, отпрянул назад и уперся спиной в командира. — Че, страшно? — усмехнулся тот. — Ничего, ногами эта тварь не опасна, разве что не убежишь. А вот клешни... С этими словами он указал на верхние конечности. К концу, там, где должны, по идее, быть пальцы, они сильно расширялись и прорастали множеством отростков, больших и малых, похожих на ветви дерева. Кстати, там и шкура из лоснящейся превращалась в подобие коры. Ночью тварь выцепляет и начинает на куски рвать. Там у него в каждой лапе что-то вроде горла. На... как оно там, по-научному? Сталкер на секунду задумался и уверенно выдал. Короче, жрет он руками, а перед этим фарш из тебя сделает. Зубов у него там то ли нет, то ли мелкие они слишком. А... протянул я, не решаясь подходить ближе, внутренне содрогаясь, смотря на то, как эти костные отростки, которые я сначала ветками назвал, мелко так посмертно шевелятся. А голова-то у него где? Тело на самом деле обрывалось в районе окровавленных плеч. Дальше в грязи, перемешанной с кровью, валялась куча внутренностей, воняющих застоялым человеческим дерьмом и бойней. Да, какая-то грязная тряпка, или это... А башки у него как таковой нет, не дал мне развить мысли старший. Нет, отросток какой-то в положенном месте имеется, но он больше мешок с кишками удерживает, вроде колышка такого, со шкурой на плечах. В лоб такую гадость особо не возьмешь. Если огнестрела нет, хана сожрет. Да и я, видишь, удачно рикошетом саданул. Его подлеца со спины накрыло. Верный способ. Вон весь ливер в грязи. К горлу подкатил знакомый комок. Я прикрыл рот ладонью и болезненно скривился. Если бы не пустой желудок, рвотные позывы сдержать бы не получилось. А вот командир... Командир в это время сокрушался, что выход у него боевой, и так удачно стрелянного садиста с собой взять он не может. Это к разговору о стереотипах. Наконец осмотр поверженного монстра кончился, и мы отошли в сторону от конвульсирующей двухметровой туши. Отряд выбрался на середину дороги. В глаза мне тут же бросилась одна деталь, которую я по какому-то жуткому недоразумению вчера упустил. В моем мире параллельно Буханцевой на всей ее протяженности проходили трамвайные пути, а здесь их не было. То есть так, вчера в самом начале они были, а пока мы шли, до той злополучной червоточины, они никуда не девались, а теперь исчезли. Конечно, оставались определенные следы, которые указывали, что некогда линия здесь тоже была. Но сейчас надо бы расспросить потом сталкеров, если возможность представится. Я вздохнул. Последняя нить, которая хоть отдаленно связывала с моим миром, я по ней частенько ездил домой. Да что там? Еще буквально несколько дней назад трамвай привез меня домой с разбитой головой и грязного, словно черт. Пока разведчик практиковал вчерашнее забегание, я осмотрел местность придирчивее. Нашел несомненное сходство с тем, что хранилось в моей памяти. Поднимающийся навал, железная дорога, верхние этажи местной высотки с горделивым названием «Адмирал Таун». Приметил еще какие-то мелочи. Все вроде бы на месте. Ух, ну хоть так, а то я чего-то уж совсем в своих чувствах запутался. Отряд двинулся в путь прежним клином. С той лишь разницей, что командир держал меня теперь по левую руку от себя, а не внутри относительного безопасного треугольника. Его дикая уверенность в моих способностях меня самого очень нервировала. Он даже немного расстраивался, что разведка раз за разом докладывает в рацию свое «чисто», а я никак ни на что не реагирую. Где-то на пятый переход, когда я со своей неподъемной ношей уже пыхтел, как слон, асфальтовая дорога и вовсе закончилась. Здесь дорога вместо перекрестка в моем мире почти под прямым углом упиралась в другую улицу, круто спускавшуюся с холма слева и уходившую под железнодорожный мост справа. И звали ее... Я беспомощно осмотрелся. Ага, вот, Липецкая, гласила полуистертая надпись на одном из домов. Вышеупомянутый вал здесь уже набрал приличную высоту, и каждую автомобильную дорогу дальше пропускал под собой. Кстати, этот мост был обрушен и даже порос бурьяном. Идти стало тяжелее, болели плечи, шея, ныла поясница, хотелось все бросить, послать нахрен эту кучу вояк, обзывающих себя сталкерами, сесть на ближайший обломок плиты, коих здесь валялось в достатке, и пускай стреляют. В тот момент судьба сжалилась надо мной. На восьмом переходе рация вдруг выдала: «Визуальный контакт на 9 часов, как понял». Командир встрепенулся, глянул на меня и прижал кнопку на рации. «Чет, нечет?» «Чет, вижу троих», — прорезался сквозь шипение ответ. Старший качнул головой, поднял свободную руку вверх, описал ей круг, и бойцы тотчас бросились в разные стороны. Меня снова грубо, на этот раз за ворот, утянули ближе к валу и повалили на землю. Стоило, конечно, обидеться, хотя бы мысленно, но когда я посмотрел на тяпу, вдобавок придавившего меня к земле, я почувствовал только благодарность.